И все-таки виды остаются видами. Овес остается овсом, а пшеница пшеницей. Тысячи лет. Как же ты это объяснишь? А так, если принять материалистическое положение о возможности наследования приобретенных признаков, то выйдет и овес, и пшеница в чистом виде не существуют. Они частично изменяются. Это не материализм, а ламаркизм. Что-что? А то самое, чепуха это. Еще де Кандоль не допускал возникновения видов культурных растений от близких к ним видов в историческую эпоху. Стойкость наследственного вещества доказана Морганом. Так что ж, по-вашему, пшеница богом дана, что ли? Горячился Лесото, переходя на крик. Как она появилась на земле? С небес? Для великих ученых мира сего это пока тайна. А я говорю, никаких тайн быть не должно. Что же дальше? А то, что от этого божеством пахнет, чистой метафизикой, диалектики не вижу. Ну-ка, покажи мне свою диалектику. А диалектика говорит, изменения в природе существуют двух родов, количественные и качественные. Иными словами, за счет количественных накоплений происходят изменения качественные путем скачка. То есть в историческую эпоху и сейчас происходит перерождение одних видов в другие. Одни культурные растения перерождаются в другие. Услышав эти слова, даже Муся вылезла из палатки и подошла к костру. «Эй вы, мыслители, слышали о гениальном открытии Филиппа Лесоты?» — крикнул Макарьев. «Морган отменяется!» Вы все ползаете на брюхе перед этими заграничными Морганами. Вот оно мое открытие, сказал Лесото. А ваш учитель Вольнов молится на гены, как на икону. Буржуазное наследство вас заело. А я вам говорю, дело не в генах, а в среде. Значит, изменяй среду, и будут изменяться растения, спросил Василий. Да, и не только будут сами изменяться, но и передавать по наследству изменения, вызванные средой. Лесото выкинул свой длинный худой палец. Это и есть единственно верное материалистическое истолкование происхождения видов. А зачем же мы тогда приехали в Якутию за образцами, спросила Муся. Давайте здесь изучать среду, а пшеницу привезем сюда из Москвы. Сворачивай дела. «Вы верно изволили заметить», — ухмыльнулся Лесото. «Я точно так решил. Пора в обратный путь». «Пора, Мария Ивановна», — толкал Петя в плечо заснувшую Твердохлебову. «Машина готова, в путь». «Да», — Мария Ивановна очнулась. «Ой, Господи! И долго я проспала?» «Порядочно!» — Петя хлопнул дверцей и весело крикнул. «Поехали!» Газик снова выкатил на дорогу и помчался по широкой неохватной равнине. Мария Ивановна вяло перебирает телеграммы. Вот она взяла журнал со статьей об отце. Портрет Ивана Николаевича. Те же усы, бородка клином, но без шляпы. Она долго смотрит на портрет, и он словно оживает. Вот подмигнул ей, как давешний шофер, будто сдвинулся и поплыл. Бородка куда-то пропала, усы стали короче, и вместо прилизанного языка волос богатая сидеющая шевелюра. Это учитель ее, профессор Никита Иванович Вольнов. «Никита Иванович!» — звучит голос матери Анны Михайловны. «Вы как посаженный отец садитесь в центре, а жених с невестой подвинутся». Свадебный стол в квартире Анны Михайловны. В центре за столом сидит Анна Михайловна, по правую руку от нее Никита Иванович Вольнов, а уж потом чуть сдвинутые на край жених и невеста. Среди гостей только один Макарьев, знакомый нам. Все они молодые, шумные, студенты. В этом окружении и Анна Михайловна помолодела и похорошела. На первый взгляд можно подумать, что это она выходит замуж за Вольнова. Он великолепен в черной тройке со своей горделивой осанкой. «Горько!» — кричат хором. «Горько!» Муся и Василий церемонно целуются. Ах, ну кто же так целуется? Анна Михайловна даже в ладоши прихлопнула.